нашу семью. Он открыл школу йоги, но так как не знал нашего языка, попросил меня еженедельно читать лекции по йоге для своих учеников. Так мы стали с ним работать вместе. Война продолжалась. Зимой мы работали, а летом, как обычно, жили в лесной вилле. Бокхар поехал с нами и жил по законам йоги, которые усвоил от своего учителя. Мой сын однажды попал в авиационную катастрофу, но получил лишь сотрясение мозга, от которого вполне оправился, остался лишь шрам на его высоком благородном лбу. Однажды летом, когда враг уже был у наших границ, мою мать ударил паралич. Отнялась одна половина тела, и она говорила с трудом. Она сказала: «Как интересно быть наполовину здесь, а наполовину уже там. Я вижу каждого из вас наполовину как бы извне, снаружи, а наполовину как бы изнутри. И я вижу также вашу будущую судьбу. Как только мне станет лучше, я расскажу вам об этом». Она была уже очень близка к духовному миру. Если кто-то из наших друзей в другой части города говорил о ней, она сообщала нам об этом, передавая слово в слово то, что говорится. Однажды сиделка срочно позвала нас к матери. У нее случился второй удар. Она лежала бледная и рукой показала, что у нее отнялся язык. Она пролежала так несколько часов, когда пришел Бокхар. Сев около нее, он взял ее за запястье, и через пару минут мать заговорила, медленно, но совершенно отчетливо. «Из руки Бокхара в меня течет сила. Сейчас она достигла той части головы, где я чувствую давление, которое мешает мне говорить. Благодаря этой силе давление ушло, и я снова могу говорить». Потом она сказала нам ряд важных вещей, свою последнюю волю. После ухода Бокхара она еще могла говорить полтора часа. Потом вдруг сказала: «Теперь сила, которую послал в меня наш дорогой Бокхар, уходит. Мне все труднее говорить, язык сковывается. Связь между мной и моим телом исчезает. Да будет с нами Бог». Это были ее последние слова. 45. Вызовы повторяются. Шла последняя военная зима. Я была в нашем загородном доме, когда однажды ночью услышала страшный вой сирен над городом. В воздухе кружились самолеты, на город летели бомбы. Взрывы следовали один за другим. Это продолжалось около полутора часов, но мне казалось, что прошла целая вечность. Вдруг мое внимание привлекло что-то на дереве у дома. Это была сова. Я никогда раньше не встречала здесь сов и мысленно обратилась к ней. «Дорогая птица, тебя считают вестником смерти. Может быть, ты хочешь сказать мне, что все мои близкие в городе уже мертвы?» Тут же сова слегка придвинулась ко мне на ветке, потом вдруг расправила крылья и улетела в лес. И я тут же почувствовала, что великая сила, которая ведет все и руководит всем, говорит мне через исчезновение птицы смерти, что все мои близкие живы. Да, мои родные были живы. Но тысячи людей в городе были убиты в ту ночь, а сколько еще было убито во время этой ужасной войны, и каждый из них был для кого-то самым дорогим. Почему эти люди должны были умереть? Почему люди безжалостно убивают друг друга? Адская драма бомбежки продолжалась ночь за ночью. Летом некоторые члены семьи вместе с Бокхаром жили на лесной вилле. В эти ужасные ночи мы стояли вместе у окна, глядя, как бомбят город внизу. После отбоя из города звонил муж, сообщая, что все в доме пока живы и здоровы. Осенью я осталась в домике одна, работая в саду, в оранжерее и наблюдая, как все ближе к городу подходит вражеская артиллерия. И однажды я решила вернуться в город, чтобы быть с близкими. Зазвонил телефон. Как странно. Я вдруг почувствовала, что эта ситуация...